Встану рано еще до зари и склоню перед Богом колени. О, Спаситель Иисус, подари дар небесный Твоих песнопений. Достой меня вечно.